ситуация, задумался я, как вдруг почувствовал, как меня кто-то толкает. «Эй, красавчик, я спрашиваю, как тебя зовут?» Растормошила меня Рюка. Отсуа Мияхара, вернувшись к реальности, неловко улыбнулся я. «Ну вот и все», протянула мне постер Рюка и незаметно так подмигнула левым глазом. «До встречи, красавчик, удачи тебе». «Ага», приподняв бровь в немом вопросе, с легкой улыбкой на лице кивнул я. «И вам удачи, защищайте меня дальше». Отойдя в сторону, развернул постер и увидел, что помимо подписи, там красовался еще и номер телефона. Предположительно, номер принадлежал женщине, изображенной на постере, что меня, конечно же, удивило, но не сказать, чтобы я прямо охуел. Неужто это не слухи? Пришли мне в голове несколько веселых комментариев под постом об этой фанатской встрече. В них обсуждалось то, что Рюка Цучикова, также известная как Пикси Боб, уже какой год пытается найти себе пару и с каждым годом становится все отчаяннее в своих попытках. Были даже ставки, к какому количеству парней она подкатит на этой встрече. Похожу, я стал одним из этих парней. Ха-ха-ха, ладно, оставим это на потом, сейчас нужно раздобыть 3 других постера. Сделав себе небольшую пометку в голове по поводу этого постера и женщины на нем изображенной, отправился в другие части сцены, чтобы точно так же переговорить с оставшимися членами геройской команды. По окончанию всего этого пиздеца, один из выводов, который я для себя сделал, никогда больше не проворачивать свои планы на фанатских встречах. Это просто пиздец какой-то, нормально с человеком не поговорить, все вокруг шумят, толкаются, перебивают. Так и хотелось все время сказать им, чтобы они свои пиздыки позакрывали, но тогда бы и смысла в подобных ухищрениях с моей стороны особого не было. По крайней мере, мой план удался, а это уже неплохо. Посмотрев на время, я понял, что потратил слегка больше времени, чем рассчитывал, из-за чего принял решение, что на сегодня с меня хватит. 5 профессиональных героев сумел обработать, это вам не хухры-мухры. Именно с такими мыслями на онлайн-карте города был построен маршрут до ближайшего ресторана, в котором я собирался отлично провести время. Денег у меня с собой на данный момент не было, потому что всю наличку пришло отдать тем троим, но для меня это не проблема. 10 минут и вот у меня в кармане уже приличная сумма денег, которой мне хватит на практически любой ресторан. Все эти деньги были собраны по пути к самому ресторану, так что вскоре моя 5-я точка приземлилась на удобный мягенький стул в небольшом ресторанчике, который был посвящен стейкам. Заказав себе один большой вкусный кусман мяса, принялся ожидать свой заказ, как вдруг в другой стороне зала увидел знакомую фигуру. Квадратная ебала, седина в волосах и белый костюм с желтыми полосками в черной обводке, все это выдавало в человеке, сидящем за столиком, прокурора Масаши. Посмотрев на человека напротив него, кое-как узнал в нем одного чиновника, лицо которого встречалось мне в новостях. Поразившись такому удивительному стечению обстоятельств, я встал со своего места и с улыбкой на лице направился к их столику, дабы поприветствовать Масаши и познакомиться с новым лицом. «Какие люди?» Сняв капюшон, подошел я с раскинутыми в стороны руками к столику прокурора Масаши. «Господин Масаши, как вы оказались в Мусутафу? Неужели у вас выдался отпуск, и вы решили провести его в этом прекрасном городе?» Услышав мой голос, Масаши незаметно для большинства вздрогнул, но быстро привел себя в порядок и с практически натуральной улыбкой на лице обернулся ко мне. «Отсуа, мальчик мой, давно не виделись», — встал он, протянув мне руку в качестве приветствия. «Знакомься, это председатель Хикару». «Председатель, это Отсуа, мой хороший знакомый, он». «Здравствуйте, председатель», — с улыбкой присел я за столик Масаши, смотря председателю в глаза. Сам этот мужчина примерно одного возраста с Масаши выглядел, как стандартный депутат, разве что волосы у него были ярко-синего цвета, ну и жабры на шее виднелись. «Раз уж нам посчастливилось встретиться, то сидите на месте и слушайте то, что я буду вам говорить». Не успел председатель Хикару даже рта открыть, как из меня посыпался целый список команд, который сохранился еще со времен обработки Масаши. Он, кстати, молча сидел рядом и с жалостью к себе и председателю смотрел на происходящее. Полностью все команды перечислять я не собирался, потому что этим обычно занимался Леон, который в таких делах больше шарит, так что остановился на самой базе. Вместе с этим, в тот момент, когда все это происходило, мне в голову пришла мысль о том, что легче будет начать обработку сначала с людей, стоящих у власти, и постепенно переключаться на героев, которые 100% буду ошиваться где-то рядом с этими людьми. Да и если я достаточно далеко продвинусь, то смогу официально стать обычным законопослушным гражданином, а моя личность, как беглеца из стартера, будет стерта и навсегда забыта. Прогоняя эти мысли в голове, я поспрашивал председателя ХИКРУ, а не сможет ли он в ближайшие дни представить меня своим коллегам. Ответ оказался положительным, так что, договорившись с ним о том, где и когда все это будет происходить, мы попрощались, и я отправился есть свой стейк, оставив этих двоих дальше обсуждать свои дела. Закончив трапезничать, словил такси и вернулся в свой номер отеля, в котором весь последующий вечер провел за просмотром видосов, фильмов и сериалов. Да, дело не слишком полезное, зато время убивает отлично. Пока я жду звонка от барона, заняться мне по большому счету нечем, поэтому только и остается, что пытаться развлечь себя всеми возможными способами. Благо хоть следующие несколько дней у меня расписаны, и мне будет чем заняться. Пусть эти дела и не слишком интересные, зато хоть что-то. Можно еще и по приколу позвонить будет Рюка, посмотреть, что из этого выйдет. Выглядит она вроде неплохо, так что почему бы и нет, к тому же можно будет потом через нее выйти на других знакомых ей героев, а потом через них выйти на других и так далее. В общем, совмещаем приятное с полезным. Единственное, надеюсь, барон не позвонит мне во время встречи с ней, а то будет как-то неловко объяснять, что за внезапные дела у меня появились. Эх, когда уже все это закончится и я смогу жить нормально. Бросил я взгляд на свой отсутствующий палец, к которому уже давно успел привыкнуть, и представил, какая у мамы будет реакция, когда она увидит меня в таком состоянии. Ну ничего, уже скоро все наладится. Главное разобраться с восстановителем и правительством, а дальше все само собой наладится. Закончив с размышлениями перед сном, вставил наушники в уши, включил микс из всех понравившихся мне песен и лег спать. Проблема была в том, что спать я собрался часов в 5 утра, но, если что, меня могут и подождать. Вскоре мой разум начал потихоньку отключаться, и сам того не заметив, я заснул. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 24. Где, блядь, эти придурки? Почему от них уже дня 3 никаких вестей? Сидя на лавочке, пялился я в телефон, пытаясь понять, неужели этот ублюдок Чесаки реально не выходил из дома все это время. Самому что ли сходить их навестить? Все эти 3 дня я только и делал, что ходил на встречи с разного рода и значимости чиновниками, после чего приходил домой и ждал момента, когда мне либо позвонят, либо напрямую принесут сюда этого парня по имени Кай Чесаки. Да, за все это время Рюка я так и не позвонил. Ну а что вы хотите? Это только на словах так просто, а на деле ссыкотно как-то. С женщинами в последний раз нормально контактировал только в садике, так что не нужно надо мной насмехаться. Да, можно было бы использовать свою причуду для того, чтобы все прошло гладко, но мне не хочется использовать ее подобным образом. Типа, в чем смысл вообще идти с ней на ту же свиданку, если можно просто подойти к ней и сказать, мол, пошли ебаться. А еще, чтобы по твоему эго не ударили, можно приказать типа, притворяйся, что я у тебя лучший, полная комбо долбоеба. Себя я таким не считаю и считать не хочу, поэтому ничего похожего делать не собираюсь. Короче, нужно отложить этот момент на неопределенный период. Зато получилось обойти хуеву тучу всяких чиновников и подмять их под себя. С уверенностью теперь могу сказать, что какая-то часть Мусутафу фактически принадлежит мне. Хотя это громко сказано, скорее много чего я теперь могу сделать довольно просто и главное бесплатно. На более высокий уровень пока пробиться не получилось, но это лишь дело времени. Вполне вероятно, что в ближайшие пару месяцев у меня получится дойти до самой верхушки, и тогда все будет в шоколаде. Нужно будет как-нибудь подключить к этому делу Леона, ну или найти ему вменяемую замену. Сделать это будет сложновато, потому что с Леоном у нас уже более-менее нормальные партнерские отношения, а вот другого такого же прошаренного человека, готового мне помогать, начали мелькать в моей голове лица всяких чиновников, которые в теории могли бы подойти на эту позицию. Да, хуета какая-то. Никто из них мне не нравился, поэтому этот момент решено было проигнорировать на неопределенное время. Вполне возможно, я и сам справлюсь, так что не стоит пока об этом волноваться. Пока в моей голове крутилось множество важных и не очень мыслей, передо мной внезапно появилась высокая фигура со знакомыми на вид татуировками. Приподняв взгляд и присмотревшись получше, понял, что хоть они и похожи, но все-таки отличаются в деталях, а значит это не барон. Взглянув на высокого мужчину перед собой, заметил на себе его холодный, изучающий взгляд, от которого в голове вспыхнули неприятные ассоциации. «Замри, не используй причуду», уже на автомате проговорил я, ощущая, что ситуация немного странная. «Присаживайся рядом и рассказывай, кто ты такой и что здесь делаешь». «Прошу прощения, господин», как только услышал он мой голос, выражение лица его мигом изменилось, после чего он послушно сел слева от меня. «Подобная реакция, я Тасио Кастро, мои ищейки привели меня к вам, потому что от вас исходит след Рента Гарсия, которого наш культ разыскивает. Мне нужно найти его и любыми средствами привести к духу судьбы. Как хорошо, что во время своих поисков мне встретились и вы. Она говорила нам о вас, пойдемте со мной и...» «Так, заткнись», не став дослушивать его бредни, поднял я руку в знаке «стоп». «Что черт побери ты такое несешь? Какой нахуй культ? Какой дух судьбы?» Покачав головой, некоторое время посмотрел на лицо этого идиота, дабы убедиться, что он точно серьезно говорит. «Не, ну вдруг у него ментальная устойчивость, например, или еще какая причуда похожая, из-за чего моя команда до него не дошла. Ох, нужно обсудить эту хрень с бароном. Он точно сможет об этом всем нормально рассказать». Поднявшись со скамейки, задумался над тем, что делать с этим Тася. Можно было оставить его тут, но, как будто, лучше взять его к барону и уже там обсудить это дело. «Хех, молча следуй за мной», уже более мне и разбираясь в местных улицах, побрел я к месту, где барон, Шаджи и призрак поджидают Чесаки. «Как раз узнаю, что у них, блять, происходит». Дорога до туда была довольно долгой, поэтому заказал себе такси. Оказавшись на месте, нашел знакомую машину, которая стояла в другом месте, и посмотрел внутрь. Там все сиденья были разложены в горизонтальном положении, чтобы можно было нормально валяться, чем, собственно, и занимались барон и призрак. Один только Шаджи, у которого по всей видимости был караул, смотрел на выход из здания «Восьми обед в пизду», короче их название тупое. Увидев, как я подошел к машине, в сопровождении какого-то стрёмного мужика, Шаджи радостно улыбнулся и растормошил двух других. Когда проснувшийся барон увидел моего сопровождающего в окно машины, то устало закатил глаза и взглядом спросил, какого хрена он тут делает. Вслед за этим последовал намек на то, чтобы просто избавиться от него по-быстрому и не париться. В ответ на подобное предложение, я покачал головой и попросил того выйти из тачки, дабы мы смогли обсудить происходящую фигню. Со вздохом, тот кое-как выбрался из машины и недовольно глянул на Тася, который с горящим взглядом молча стоял рядом. «Чё этот дебил делает? Неужто на тебя вышел, пока меня разыскивал?» — поинтересовался барон, заметив, что этот Тася был больно молчаливым. «Заткнул его, он и тебе начал втирать их проповеди о создании нового мира», — с ехидной усмешкой на лице уточнил Рента, с интересом глянув на меня. «Не, настолько далеко он не заходил. Я остановил его где-то на просьбе пойти за ним и рассказе о духе судьбы. Кратко не можешь объяснить, что это вообще за хрень?» Показалась на моем лице похожая ухмылка, когда барон упомянул рассказы о создании нового мира и всякий подобный бред. Честно говоря, сам не сильно углублялся в эту херню, махнул он рукой и указал на Тася. «Вот он раньше был моим довольно хорошим знакомым, но в один момент его каким-то образом отыскал культ пяти духов или как-то так, после чего сказал ему утянуть меня к ним. Как я понял, его создала какая-то безумная баба, которая зовет себя духом судьбы. Она, скорее всего, имеет причуду, которая позволяет ей видеть будущее, из-за чего у нее довольно быстро получилось создать собственный культ», — кратко пересказал базовую инфу барон. По ее словам, в мир пришли пять великих духов, сила которых сотрет существующий грешный мир и воссоздаст рай на земле. Как ты понимаешь, себя она считает одним из таких великих духов. Я в ее представлении дух уничтожения, который своими силами уничтожит существующий порядок. Видимо, ты тоже попал под ее прицел. Да, звучит как полная херь, не в силах сдержать улыбки, покачал я головой. И чё, это реально какой-то большой культ или как? Хрен его знает. В последний раз, когда я о нем слышал, это было за пределами Азии, в принципе, где-то ближе к Европе, пожал барон плечами и запрокинул голову, словно вспоминая что-то. Кстати, одного из своих духов она притянула в свою секту прямо перед тем, как я скрылся в Азии. Вроде бы это был дух страха. Как именно она название этим духам дает, даже не представляю, но звучат они все не слишком дружелюбно. Ну, что еще ожидать от безумной бабы? Получается, судя по тому, что этот Тося добрался аж до Японии, культ разрастается. С сомнением посмотрел я на мужчину, высокого мужчину с длинными черными волосами, легкой бородкой и стройным телом, покрытым татуировками. Некоторая схожесть с бароном у него действительно присутствовала, так что можно предположить, что они с одного места. Не факт, покачал головой барон. Думаю, он просто своими ищейками напал на мой след, и они привели его сюда. Эти твари могут и не такое. Собственно, его поэтому и приписали к культу в качестве мальчика на побегушках, который сможет, если что, найти нужного человека. Да, полезная способность, пробормотал я, после чего замолчал и медленно перевел свой взгляд с Тосиана барона. У того тоже в голове промелькнула искра, после чего он встретился со мной взглядом, и стало понятно, что мы думаем об одном и том же. Так понимаю, с Чисаки у вас проблемы, уверен процентов на 80, что у этого ублюдка секретные ходы есть, кивнул барон. Сейчас его, скорее всего, нет на территории поместья, так что, слушай сюда, Тося, скажи, что тебе нужно для того, чтобы найти человека. Положив тому руку на плечо, с милой улыбкой на лице спросил я, мне нужна какая-то его вещь или место, в котором он проводит много времени, чтобы уловить его след. Можно еще и изображение, но так поиск будет сложнее и длительнее, быстро и четко ответил мужчина, бросив короткий взгляд на барона и Шаджи в машине, который все это время слушал, о чем мы тут говорим, увидел, как они покачали головой, давая понять, что никаких предметов у них нету. Тогда сделаем так, перечислив все команды, отвечающие за его подчинение и обеспечение нашей безопасности, разреши тому использовать его причуду и сказал отправиться в поместье, где Чисаки находится дольше всего. Там он должен был отыскать самый сильный и опасный след, который и будет вести к Чисаки. Такое решение мне подсказал барон, так как он лучше меня знает все возможности причуды Тося. Не зря же он скрывался от него ту его кучу времени. Как только все команды были отданы, тень Тося сразу же запузырилась, после чего из нее начали лезть топы мелких существ, напоминающих насекомых. Все они состояли из теней, по словам самого Тося, могли на время нырнуть внутрь другой тени, дабы скрыть свое присутствие. Увидев подобное, я решил позже переговорить с бароном по поводу Тося и его причуды. Очень полезной мне она показалась, поэтому почему бы не использовать его себе на пользу, на моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 25. Слишком огромные помещения, уйма каких-то подземных комнат, туннелей и всего такого, покачал головой Тося, сидя на заднем сидении машины. К тому же сильных людей не меньше 10 штук. Самого сильного найти среди них будет сложно. Есть какие-то дополнительные детали по этому Чисаки, кроме внешности и слухов о том, что у него болезнь, завязанная на коже, даже не знаю, что добавить, пробормотал Шаджи на месте водителя. Ну, возраст еще, ему лет 26-27, не густо, но ладно, можно сделать и по-другому, вздохнул Тося, после чего его глаза застелила темная пелена, полностью превратив их в две черные дыры. Глянув на барона, в попытке получить пояснение, встретился лишь с недоумевающим выражением лица. Поняв, что даже барон не знает, что сейчас сделал этот парень, еще сильнее заинтересовался причудой Тося. По всей видимости, за то время, что эти двое не виделись, ищейке удалось прокачать свою причуду, придумав несколько новых приемов. Вскоре после того, как глаза Тося почернели, на его загорелом лбу начали образовываться мелкие бисеринки пота и медленно скатываться вниз по лицу. Брови также сводились все ближе друг к другу, показывая, какие трудности испытывает этот парень. Хух, все-таки смотреть сразу столькими глазами слишком сложно, выдохнув, расслабился Тося, раскиснув на кресле. Чернота из глаз к этому моменту уже ушла, показав привычную белую склеру, радужку и зрачок. У меня вроде бы получилось отыскать нужный след, но я не уверен в том, что это нужный вам человек. Ну так проверь, сидя справа от Шаджи, залипал я в телефон, слушая, о чем говорит этот парень. Барона же ты как-то нашел, думаю, отыскать Чисаки в этом городе будет несложно. Надо немного отдохнуть, покачал головой Тося, вытирая пот рукавом. Пустить ищеек по следу, конечно, легче, чем то, что я делал сейчас, но и размеры города не сравнятся с подземным комплексом под этим поместьем. «Ок, как только достаточно восстановишь силы, показывай дорогу к Чисаки», — кивнул я, не отрываясь от очередной мегаувлекательной мобильной игры, суть которой — занять человека на пару часов. «Мы тогда еще раз обговорим детали нашего плана, дабы точно убедиться, что все пройдет, как надо». Причуда Чисаки позволяет ему собирать и разбирать материю при прикосновении к ней именно руками. По всем остальным параметрам он не сильно отличается от обычного человека, так что призрак легко сможет его вырубить. Меня и люди с причудами усиления бывает не видят при беге, так что в своей части я уверен, послышался голос Икутера, с задних сидений. Главное, чтобы рядом с ним не было людей со схожей с моей причудой. Таких нету, мы уже проверяли. Только Хари Курана, по кличке Хроностазис, умеющий немного управлять временем и хикиджитингой с барьерами, способны доставить проблем, но о нем можно не волноваться. Он не сильно по своим физическим характеристикам отличается от обычных людей, так что тебя заметить не должен, подал голос барон, перебирая в руке пару небольших стальных шаров. Все, что нам необходимо, сделать это дело быстро и неожиданно. Раз так, то бей его по башке посильнее, чтобы точно сразу вырубился. Нельзя дать ему шанс воспользоваться своей причудой. Выключив мобилу и убрав в задний карман, я повернулся к Шаджи, постукивающему по рулю в ритме какой-то популярной песни. «Поехали, пока перекусим, смысл тут сидеть, а?» «Хорошо», — кивнул тот и, заведя машину, под одобрительные кивки остальных, направился в ближайшую закусочную. Спустя некоторое время все пять человек сидели в машине и с упоением поглощали острую лапшу с овощами и морепродуктами. «Хех, все, я готов», — поставил пустую коробку к остальным Тося и размявший, вылез на улицу. Подойдя к отбрасываемой высоким зданием темной тени, он шагнул в нее, после чего та знакомым образом запузырилась, выплевывая из себя семь больших теневых гончих, похожих на чудовище с чьих-то кошмаров. Появившись из черной бездны, они, не теряя времени, стали принюхиваться, в попытке уловить след своей добычи. Пара мгновений, и одна из гончей нырнула в тень, появившись на другом конце улицы. За ней последовали другие, постепенно разбредаясь в разные стороны. «Стремная херня», — спустя некоторое время молчания прокомментировал я произошедшее. «Нет, реально, зачем было делать их такими страшными? Почему не сделать похожими на обычных собак, а не на мутировавших волков-переростков? У него всегда были странные вкусы», — пожал плечами барон. «Начитался книжек и фильмов ужасов в детстве. Они ему понравились, и все это вылилось вот в это. Он раньше всех пугал своими адскими исчадьями, пока ему по шапке не надавали. И сколько нам ждать результатов?» Высунувшись в окошко машины, спросил я. «Зависит от того, как далеко находится Чисаки от этого места», вернулся к машине Тося. «К тому же, до сих пор не факт, что это именно след Чисаки. Может, это кто-то другой из его команды? Вернемся, получается, к их поместью и попытаешься заново, не понимая, в чем проблема», пробормотал я. «Только если не на этой машине и не настолько близко к поместью все это проделывать, потому что мое вмешательство уже заметили, так что снова провернуть подобное будет несколько сложнее», — покачал головой Тося. «Но я процентов на 80 уверен, что это след именно Чисаки, поэтому можно не волноваться. Надеюсь, ты прав», — проследив за ним взглядом, вздохнул я, надеясь, что все удастся. Далее началось томительное ожидание, прервавшееся лишь через полчаса, когда Тося получил сигнал от своих ищеек о том, что искомый источник мощного следа найден и медленно движется на юго-запад. Призвав из своей тени ворона, Тося послал его за своими ищейками, а сами мы поехали за этой приметной птицей. Правда, вскоре на машине следовать за ней уже не получалось, из-за того, что она скрылась в каких-то подворотнях. Не имея другого выхода, я, барон, призрак и Тося покинули машину и пошли за вороном, оставляя Шаджи позади. Объективно он не слишком нам поможет, так что лучше уж посидит в безопасности. Мы же вовсю следовали за птицей, но старались делать это, не привлекая внимания. Ради этого Тося даже накинул на нас всех слой тени, который неплохо скрывал нас в темных закоулках. С каждым таким приколом, этот парень и его причуда нравились мне все больше и больше. Нужно было только проверить его, так сказать, на вшивость, а то последует вслед за призраком и остальными ублюдками без возможности пользоваться своей причудой. Неожиданно, метрах в 10 перед нами, из-за угла выбежала мелкая девчонка со спутавшимися длинными серебристыми волосами и рогом на правой стороне лба. Удивленно уставившись на нее, мы все на время остановились, пытаясь понять, что ребенок лет 4-5 на вид делает в таком месте. Девочка же нас не замечала и продолжила бегать взглядом вокруг, пытаясь отыскать место, в котором можно было спрятаться. Учитывая то, что где-то рядом тут должен быть Чисаки, дело становилось еще страннее, но мы временно решили проигнорировать ее и отыскать нужного нам человека. К сожалению, девочке на наши планы было плевать, и она помчалась в нашу сторону, при этом постоянно спотыкаясь из-за того, что обуви на ногах у нее не было. Да и вообще, она была только закутана в бинты и одета в непонятное подранное платье. Складывалось ощущение, что эта девчонка была бездомной, но больно чистая она для этого звания. Расступившись перед ней, мы скрылись за мусорными мешками и картонками, надеясь, что она просто пробежит мимо и не спалит всю нашу контору. «Эри, ну куда ты опять сбегаешь? Знаешь ведь, что это не имеет никакого смысла, столь же неожиданно, как и девчонка», появился из-за того же угла искомый нами Кай Чисаки. В куртке с пушистым перьевым воротником и маске, напоминающей клюв, которая, скорее всего, служила для фильтрации воздуха от грязи, с которой у него проблемы. «Возвращайся», — тяжелым тоном проговорил он, обращаясь к девчонке, которая, услышав его, задрожала всем телом и постепенно начала останавливаться. «На петуха похож с этой маской и воротником», — ухмыльнулся я, пытаясь сбросить с себя напряжение и понять, что вообще происходит между этими двумя, параллельно с этим показывая призраку быть наготове. «Хватит быть такой эгоистичной девочкой, ты главная часть нашего плана», — продолжал он, медленно двигаясь в сторону девчонки, которая уже успела отбежать на солидное расстояние. «Я по-хорошему тебя прошу, перестань сбегать, сама знаешь, мне не нравится марать руки». Довольно скоро Кай Чисаки прошел мимо нас, сосредоточенно разговаривая с девочкой впереди. Я же к этому моменту с замиранием сердца следил за тем местом, где спрятался призрак. Последовательно показав ему пальцами 1, 2 и 3, легонько махнул ладонью вниз, давая знак о том, что можно начинать. Увидев это, призрак молча кивнул и исчез со своего места, после чего со стороны Чисаки прозвучал грохот на всю подворотню. Повернувшись в ту сторону, мы увидели стоящего в стороне призрака, уставившегося на бессознательное тело Чисаки, оставившие на кирпичной стене небольшую вмятину и валяющиеся на данный момент в груди мусора. «Хух, блять, заряди ему еще несколько раз на всякий случай», но аккуратно, вылезли мы все из своих укрытий, снимая маскировку Тася. Раздались несколько последовательных хлопков, от которых маска Чисаки слетела, открывая привлекательное на вид лицо молодого парня. «А тебя девочка вроде Эри зовут, да? Иди сюда», — скомандовал я, бросив взгляд в сторону пораженной девчонки. Раздуплившись, она несколько раз шмыгнула носом и, разрыдавшись в голос, пошла ко мне. «Зафиксируй ему руки, Тася», — хлопнул своего знакомого по плечу барон, также бросив заинтересованный взгляд на девочку передо мной. «Чего ты разрыдалась?» Присел я и, склонив голову, спросил мелкую. «Мне показалось, что у вас с Чисаки не слишком хорошие отношения». «Это я», максимально невнятно промямлила Эри, сквозь поток всхлипов. Не в силах разобрать, что она говорит, вдохнул я и, оставив ее на временное попечительство барона, и пошел взглянуть на Чисаки поближе. К этому моменту Тася, временно используя тени, зафиксировал кисти, руки и ноги бессознательного Чисаки так, чтобы у него не было возможности использовать свою причуду. Присмотревшись получше к его рукам и лицу, увидел, что на месте, куда попала грязь, пыль и всякая такая дрянь, начала расползаться сыпь. Вздохнув, покачал головой и, сказав Тася, используя тени, поднять тело Чисаки и быстро драпать к машине. Мало ли сюда вскоре прибудут те 8 подсосов, разбираться с ними сейчас не хочется. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 26. Молча сидя в машине, я старался не замечать странной атмосферы, царившей в ней. Мало того, что места было пиздец как мало для 7 человек, так еще и компашка сама по себе была нестандартная. Благо хоть Эри была мелкая и помещалась у Тася на коленках, а бессознательного Чисаки мы закинули в багажник, перед этим накачав снотворным. Медикаменты мы достали в аптеке. Я просто попросил что-то от бессонницы, перед этим нажаловавшись продавцу, как же мне плохо и все такое. Посмотрев дозировку, мы закинули Чисаки пару таблетосов, чтобы до базы жирничей точно продрых. Девчонка, кстати, довольно быстро успокоилась, но говорить не сильно спешила. Может, напугана была, а может еще что, мне было не сильно интересно, по крайней мере на данный момент. Вот когда мы нормально зафиксируем Чесаки и точно убедимся в том, что он для нас не страшен, тогда-то и можно будет начать вести расспросы по типу того, кто она такая, почему так нужна Чесаки и что там у него за план. При этом Шаджи, не владеющий контекстом ситуации, прилично так удивился появлению маленькой пятилетней девочки. Я, конечно, быстро убедил его, что мы, если можно так сказать, герои, спасшие маленькую беззащитную девочку из рук злобного мафиозника, но он все равно время от времени с сомнением поглядывал в ее сторону. Барону вот вместе с Тася и призраком было вообще на нее похер, что она есть, что ее нет. Последний, кстати, находился в приподнятом настроении, ведь он до сих пор живой, а значит мои слова не были ложью. Вообще, человек с такой причудой, как у него, был бы очень полезен нашей компашке. Например, когда понадобится нужда провернуть нечто похожее на то, что мы сделали сегодня. Жаль, что сам Икутора человек с гнильцой, поэтому по возможности буду искать ему замену. После чего, как и планировалось, закину его в тюрягу ко всем остальным. Другое дело, что нормальную замену найти будет трудно. Но причуд на свете много, найдется и подобное. Уверен, такого рода причуд не просто много, их дохуя. Уникальных причуд по моим наблюдениям настолько мало, что плакать хочется. Даже моя причуда скорее всего не уникальна. Можно сказать больше. Не то, чтобы эффект не уникален. Комбинация голоса и подчинения, уверен, также не нова. Ладно, не буду пока его расстраивать, все равно пока замены нету, молча покачал я головой и посмотрел в окно машины. Там нихера интересного не было, но мелькающий ландшафт сам по себе был довольно залипателен, особенно когда в машине все молчат, тепло. Короче, я уснул. Проснулся, когда уже приехали. Зевнув, вывалился из тачки и в сопровождении Тася, несущего Чесаки, спустился в подвал к набору. Уж у него-то найдется чем, где и как закрепить этого гада. В подвале было как всегда темно, но чисто. Знакомых криков не раздавалось, а значит набору был свободен, и мы его своим появлением не потревожим. Набору, ты где? У нас тут пациента надо закрепить. Тихонько толкнул ногой дверь в пыточ-операционную и прошел внутрь, при этом осматриваясь по сторонам в поисках нужного на врача. Тот, как оказалось, бухой, валялся у себя за столом с фоткой в руке. Подробностей не знаю, но судя по тому, что чел на фотке сильно похож на нашего врача, это был тот самый брат, которого грохнул барон. «Вставай, начальника!» Похлопав мужчину по щекам, попытался его разбудить. «МХМ?» Сквозь силу приоткрыл он глаза и уставился на меня с непониманием на лице. «Чего тебе надо?» Слабым голосом пробормотал набору, более мне и придя в себя. Приложив руки к своей голове, он активировал свою причуду, дабы помочь своему организму избавиться от похмелья и всего остального. Надо человечка одного закрепить так, чтобы руки у него вообще ничего касаться не могли. Именно ладони, пальцы, все дела, кивнул я в сторону Чесаки, удерживаемого тенями Тася. «Нахуя?» – задал логичный с его стороны вопрос набору, ногой толкнув в сторону несколько пустых стеклянных бутылок на полу. Причуда у него неприятная, восстановитель его зовут. Может, слышал о таком? Упомянув кличку Чесаки, поинтересовался я у набору. «Кто? Кто?» Словно ослышавшись, расширив глаза, взглянул в мою сторону набору с опаской в глазах. «Тот самый парень, который одним прикосновением может разложить тебя на атомы, а потом собрать заново. Ты о нем сейчас? Ага, там условие, что он коснуться должен рукой, вот поэтому и просьба такая. Давай только быстрее, а то хрен его знает, когда он проснется». Мы, конечно, позаботились о том, чтобы он проспал как можно дольше, но есть и вероятность того, что он от такого обращения с нашей стороны помрет, почесав затылок. Посмотрел я на бессознательного Чесаки, надеясь, что он еще живой, иначе все, что мы делали до этого, было бесполезно. Пиздец, блять, подорвался со своего места набору и принялся выбирать правильную кушетку и фиксаторы, чтобы надежно закрепить руки Чесаки. Почему каждый раз ты приводишь сюда все более и более страшных людей? Надеюсь, в один день сюда не заявишься в компании все за одного, с усмешкой на лице пробормотал он, показывая Тася, куда и как класть Чесаки. А этот старик еще не умер разве? Я много о нем историй слышал, но это больше на байки похоже. Вспомнилось мне, как в Тартаре мне рассказывали всякие истории об этом без преувеличения монстре в человеческой шкуре. Нет, Серьезно, иметь возможность забирать причуды у других – это что-то на безумном. Как такого вообще победить? Эту тварь даже всемогущему так просто не убить. Не уверен, что все за одного вообще способен умереть. С его-то списком причуд в запасе, с горящими глазами говорил Набору, крепя Чесаки в позе креста. Его, считай, распяли на кушетке. Советую отрубить ему пальцы. Причуду он и без них сможет использовать, если там в условии активации вся кисть. А вот когда он пальцем коснется сам себя и пересоберет за пределами крепежа, нам придется несладко всем. Блять, он и на такое способен, а как, ладно типа других, а когда он сам себя разбирает на атомы, как обратно собираться-то? Пораженно почесав свою репу, разрешил я Набору ампутировать тому все пальцы на руке. Потом он их себе сможет восстановить, но уже будучи моим подчиненным, чтобы Чесаки не скончался от потери крови или еще каких травм. После удаления всех пальцев по основанию, Набору использовал на нем свою причуду. Вместе с этим он убрал и эту проклятущую сыпь, появившуюся после контакта с грязью. Наконец, спустя 10 минут интенсивного лечения, глаза спящей красавицы медленно открылись. Прожигая наши фигуры своим пристальным тяжелым взглядом, Чесаки двинул тем, что осталось от его рук, и устало вздохнул. «Ну и кто вы такие? Чего вам от меня нужно?» Триггер, на удивление спокойно отреагировал Чесаки, осматривая помещение, в котором находился. «Нет, мне нужен ты», — указал я на него пальцем. «Эх, теперь убедиться бы, что все сработает, бейся головой о кушетку до потери сознания». Подобную команду я дал ради одного очень простого дела — проверить, сможет ли Чесаки противостоять моим приказам. Эта команда, правда, не стопроцентный тест, есть уже знакомый приказ убить себя, но его оставлю на самый последок. Услышав мой приказ, Чесаки резко дернулся, лицо его скукожилось, а дыхание участилось, но головой биться о кушетку он стал не сразу. Да, спустя несколько секунд размышлений он отдался своим желаниям и начал долбиться башкой о железную подложку, но мне уже все стало понятно. Если он способен противиться даже подобному приказу, то давать ему трогать себя дело последнее. Слава богу, мы с бароном уже обдумали подобный вариант, иначе нам было бы очень плохо. ЦК, больно поздно ты спохватился. Остановись, щелкнув языком, присел я на холодный пол и принялся обдумывать ситуацию. И что теперь делать? Можно попытаться провернуть какие-нибудь психологические схемки, но стоит ли оно того? Почему бы для начала не попробовать самый прямой и грубый метод? Если уж не сработает, то будет искать обходные пути. Попросив Набору и Тося проследить за Чесаки, дабы ничего не случилось, я все же дал все базовые команды для нашей безопасности, причем по несколько раз, после чего отправился к барону, чтобы уже более детально обсудить это дело. На самый крайний случай у меня в закромах была идея о том, чтобы воспользоваться не так давно упомянутым Чесаки Триггером для того, чтобы временно повысить силу своей причуды. Даже не представляю, каким именно образом будет производиться это усиление, но вспоминая последствия от приема этой гадости, мне точно не хотелось бы его использовать, если это не критическая ситуация. К тому же, пока мы временно разобрались с Чесаки, можно будет разузнать побольше информации от этой девчонки по имени Эри. Судя по увиденному ранее, они довольно близки с Чесаки, хоть и непонятно в каком именно плане. Больше было похоже на то, что она его пленница, но нахрена практически всесильному мафиознику в заложниках маленькая девочка. В общем, мне есть о чем с ней поболтать, точно. Нужно же обрадовать Хашими, ведь мы вплотную приблизились к тому, чтобы вернуть ему ноги. Да и мне палец на место присобачить можно было бы. Внезапно вспомнил я о своем втором помощнике и перед посещением барона Ири решил наведаться к нему, узнать, как у него дела и все такое. Все же этот парень спас мне жизнь, и моя благодарность у него огромна. Поднявшись наверх, сменил одежду на новенькую и зашел в комнату к Хашими, за которым уже некоторое время следил другой парень из банды Жирничий. Все потому, что Шаджи мы забрали с собой, а обычно этим занимался именно он. В данный момент Хашими и его новая нянька рубились в какой-то файтинг на телеке, не обращая внимания на новоприбывшего человека. Где они взяли консоль? Хер его знает, наверное, купили. Все же денег в банде прибавилось, так что может и зарплаты выросли. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 27. Вижу, ты уже свыкся, подал я голос, привлекая к себе внимание Хашими и незнакомого парня из банды. Уже в игрульки нормально играешь, Не срываешься на бубнёж при первой же возможности. Ацуа. Привет, да, немного успокоился. Можно даже сказать, уже чуть-чуть свыкся. Поставив игру на паузу, повернулся ко мне с улыбкой на лице Хашими и по приколу подвигал тем, что осталось от ноги. И раз вы вернулись со своего дела, я так понимаю, все прошло хорошо, скоро снова смогу бегать. Приподнявшись на кровати, с надеждой посмотрел он мне в глаза. Ну, мы довольно близки к этому, не стал я упоминать о том, что с Чисаки на данный момент есть проблемы. В ближайшее время мой пальчик должен будет вернуться на место, как и твоя нога. Ухмыльнувшись в ответ, пожамкал рукой с отсутствующим пальцем воздух. Отлично, со вздохом облегчения, кивнул он и вернулся обратно к экрану телевизора, на котором возобновилась месилова между двумя персонажами. Удачи вам, надеюсь, все получится. Напоследок сказал Хашими и полностью погрузился в игру. Другой парень из банды вообще ничего все это время не говорил, а тупо слушал нас, время от времени поглядывая на часы в себя на руке. Поняв, что пока обсуждать, собственно, больше нечего, пару секунд посмотрел на то, как эти двое играют и, развернувшись, направился в комнату барона, куда я его послал перед тем, как занести Чисаки в подвал к набору. Без предупреждения открыв дверь, зашел в комнату и увидел, как этот лысый черт снова тупо валяется на кровати с пультом от телека в руке. Рядом лежали пакеты с чипсами и другими закусками, а описать состояние комнаты можно было только как срач. Никто за тебя убирать это все не будет, ты в курсе? Оттолкнув ногой со своего пути весь мусор, подошел к кровати барона и осудительно так на него посмотрел. Тот молча, даже не отвлекаясь от просмотра очередного сериала, сделал незаметный жест рукой, после чего весь мусор по комнате начал исчезать небольшими кусками. По следам на оставшемся хламе можно было заметить, что барон использовал свою способность. Вздохнув, я покачал головой, про себя думая, насколько же херовый у всего этого вкус. Чего пришел-то? Наконец поинтересовался барон. Сопротивляется говнюк, есть такое. Не хочется давать ему касаться меня, зная, что есть вероятность быть расщепленным на атомы. Отряхнув кресло, стоящее у стены, от пыли и крошек, уселся я на него. Какие есть идеи по поводу решения этой ситуации? Так неинтересно, сам сначала расскажи, что у тебя на уме. Чуть скривившись в лице, махнул свободной рукой барон, переключая телеканал. Нужно учиться думать самому, мальчик мой, вечно помогать тебе в любых вопросах я не собираюсь. Лысое уебище, щелкнул я языком, понимая, что это легкий такой намек. Раз уж Чисаки может противостоять моей способности, то почему тот же барон или Леон не могут? Скорее всего, я просто пока не задевал в своих командах ту границу, которую они откажутся переходить. Еще и забывать нельзя, что как ни посмотри, а от общения со мной одни плюсы, просто изредка приходится делать легкую для них работенку. Первый вариант – просто силой додавить его, а второй – использовать триггер. Первое, что пришло мне в голову. Ну, такое, без восторгов отреагировал барон на предложенные мной варианты. Первый не факт, что сработает, а если и получится, то неизвестно, сколько времени надо на все это потратить. Дрянь под названием триггер я бы вообще побоялся использовать, если это не ситуация, когда тебя вот прямо сейчас убивать будут. К тому же в Азии он такого паршивого качества, что лучше уж воды из лужи в колоте, то безопаснее будет. Хотя у этого Чисаки вроде бы своя лаборатория, может там почище он. Так что ты предлагаешь, если тебе мои варики не нравятся? Остановив его разглагольствование по поводу чистоты триггера в Азии, с нетерпением стал прожигать его взглядом. Да блять, сказал же, тебе самому надо думать начинать. Чисаки в ближайшие несколько дней точно никуда не сбежит, так что потрать хотя бы несколько часов на то, чтобы разогнать свою думалку. Закатив глаза, раздраженно зыркнул на меня барон. Ты уже не маленький мальчик, пора становиться самостоятельным. Вот что ты будешь делать, когда за нами придет та ебанутая, подославшая за мной Тася. А с хуя ли она должна за нами приходить? Задал я встречный вопрос, приподняв левую бровь. Раз уж она послала Тася искать тебя, местоположение твоего она не знает, как и о моем существовании. С чего ты так решил? Ухмыльнулся барон, бросив на меня многозначительный взгляд, наполненный долей насмешки. Ты забыл, эта тварь видит будущее, так почему все это не можешь быть частью ее плана? Никто, кроме нее самой, не знает, насколько сильна ее способность видеть будущее, но при условии того, что она ставит себя в одни ряд с тобой и мной, ее способность должна быть на уровне. То есть ты думаешь, что эта деваха все это предвидела? С заметным сомнением и в тоне голоса и выражении лица спросил я. Ха-ха-ха, нет, конечно, просто нагнетаю атмосферу. Не думаю, что в этом поколении могла появиться причуда подобной силы, в голосину заржав, махнул рукой барон. Но что-то она предвидеть реально могла, так что все равно стоит быть настороже, добавил он в конце, после чего вернулся к просмотру второсортного сериала. Это ты так тему сменил, чтобы послать меня думать над вопросом Чесаки? Спустя минуту молчания прозвучал в комнате мой вопрос. В точку. А ты быстро смекаешь, щелкнул пальцами Рента и показал пистолетик в мою сторону. Лысый гондон, уже в голос произнес я, с усмешкой на лице покидая его комнату. Все последующее время моя голова была занята мыслями о том, каким образом можно подавить сопротивление Чесаки. Мысли о том, чтобы посетить мелкую девчонку и расспросить ее об их отношениях с восстановителем, были забыты до лучших времен, а пока заботу о ней взял на себя Шаджи. Он из всей нашей компашки выглядел самым нормальным. Призрак не подходил по понятным причинам, а Тосиа просто странный, не стоит ребенка с ним оставлять. Куда, кстати, призрак делся, я тупо забыл. Какие-то команды ему даны были, но какие именно уже вспомнить не получается. Остается только надеяться, что Шаджи сможет его отыскать, если он нам понадобится. За размышлениями я провел дня два. Башка иногда просто кипела из-за количества мыслей, бегающих туда-сюда, поэтому иногда приходилось отдыхать от умственного труда в качалке. Заодно и физическая форма улучшалась. В общем, наконец у меня появилась доработанная версия плана по тому, как заставить Чесаки полностью слушаться приказов. По сути, это был улучшенный первый вариант, суть которого была в том, чтобы тупо задавить его количеством, разнообразием и частотой повторения команд. Если проще говорить об этом, я собирался заебывать его постоянными командами каждый сука день на протяжении часа, а может и больше. Причем команды были бы схожи по смыслу, но формулировки каждый раз были бы чуть иные. Максимально прямой и тупой метод, именно поэтому барон его отсеял, как фактически неэффективный. Новый же вариант отличался не слишком сильно, лишь добавились некоторые детали. Для начала, во время всего процесса можно было добавить и другие воздействия по типу слезливой предыстории или придумать схожие планы на будущее, предложить ему помощь в чем-либо, если он будет слушаться и так далее. Таким же образом можно было воспользоваться слабостями Чесаки, например его отвращением к грязи, чтобы подавить его волю и загнать в глубоко под корку как можно больше необходимых команд. Ну и обычные пытки, собственно, никто не отменял. Набору у нас прямо под рукой, вылечит его быстро, главное все делать аккуратно. Как только весь план сформировался у меня в голове, к барону обращаться уже не было смысла, и я направился к набору Итосиа, которому приказал следить за Чесаки на всякий случай. В знаком кабинете было как всегда прохладно, и пахло медикаментами. Глянув на закрепленного Чесаки, который тупо с закрытыми глазами лежал на кушетке, будто спал. «Здорово всем, как наш пациент», привлекая к себе внимание всех трех человек, ворвался я в кабинет. «Нормально», зевнув, ответил набору, развалившийся на своем стуле. «Лежит, молчит, притворяется, что спит. Чё-то он как будто исхудал немного», присмотревшись к Чесаки, пробормотал я. «Вы его тут хоть кормите? Не сильно он хочет нашу еду есть, но мы старательно решаем эту проблему с небольшим применением силы», вздохнул наш врач, бросив взгляд на Тося. «Вот с его помощью». «Понятно», вернулось мое внимание к парню на кушетке. «Открывай глаза, дружок, у меня есть к тебе длинный разговор», похлопал я Чесаки по щеке, дабы тот точно проснулся, даже если реально спит. «Что тебе на этот раз нужно?» Неспешно распахнув глаза, спросил восстановитель и повернулся ко мне. «Ясно же, что твоя причуда на меня не подействует. Думаешь, сможешь заставить меня на себя работать другими способами?» «Да не, способ, по сути, будут тот же самый, просто с небольшими дополнениями», пожав плечами, осмотрел я тело Чесаки и с интересом повернулся к набору. «Насколько этот парень силен физически?» «Судя по всему, он не такой слабый, как мне представлялось». «Хах, ну вам очень повезло, что вы взяли призрака для того, чтобы его вырубить. Он вполне себе мог бы забороть большую часть среднего звена нашей банды в физическом столкновении. Был бы вместо призрака просто очень быстрый парень, с одного удара отключить его не получилось бы», с горящими от интереса глазами, уставился на Боруна, лежащего на столе Чисаки, с явным желанием изучить его всеми возможными способами. «А чё он тогда не выберется из твоих креплений, или ты его обкалываешь постоянно чем-то?» Пощупав мышцы Чисаки, прямо ощутил я их прочность. Смешно, что на лице восстановителя сразу показалась гримаса отвращения. Стоит запомнить и позвать сюда несколько ребят с подходящими причудами. Так он не единственный такой, кто ко мне сюда попадает. Все давно подготовлено, начиная от конструкции металла, заканчивая медикаментами, гордо ухмыльнулся набору, хвастаясь своим пыточным арсеналом. Понятно, признавая его высокий уровень, кивнул я. Ну да ладно, давай вернемся к тебе, пирожочек, натянув на лицо широкую приветливую улыбку, повернулся к Чисаки, давая тому понять, что сейчас начнется самое интересное. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 28. Знаешь, я очень долго думал над тем, как сделать все так, как мне того хочется. Притащив металлический стул прямо к кушетке, присел я на него, оперев руки на спинку. В итоге сводится все к тому, что нужно побольше узнать подробности о тебе. А как это лучше всего сделать? Можно было бы поспрашивать ту девчонку, судя по всему, у вас с ней какие-то сложные отношения, но зачем, когда есть более полный и достоверный источник информации? Многозначительно встретился мой взгляд со взглядом Чисаки. Думаешь, эта фигня на мне сработает? Растянулась на его лице ухмылка, когда взгляд наполнился высокомерием. Мне кажется, ты не вдупляешь немного, как это работает, ехидно оскалился я ему в ответ. Понять, что ты пиздишь, будет очень просто, а вот сколько ты сможешь противостоять своим желаниям, неизвестно, но не думаю, что слишком долго. Свободного времени у меня просто уйма, поэтому ты сам должен понимать, в какой ситуации ты оказался. Хмуро продолжив бурить меня взглядом, восстановитель предпочел меня проигнорировать. Ну, мне же лучше, если он не будет ебать мне мозги. Все равно приказы, которые я собираюсь давать, не сильно задевают его интересы в большинстве своем, поэтому сконцентрироваться на борьбе будет сложнее. Подсознание будет твердить ему, что это не так уж и важно, можно и рассказать, все равно ничего страшного не случится и так далее. Набору, принеси-ка мне какой-нибудь максимально гадкой жижи из твоих запасов. Что-нибудь склизкое, вязкое и плохо пахнущее. Отвлекшись от злобного Чисаки, я обратился за помощью к набору, у которого по-любому должно было что-то подобное лежать в запасах. «Собираешься надавить на мою мизофобию? Жалкая попытка», — холодно произнес восстановитель, пытаясь казаться грозным, но учитывая то, что он голый распят на кушетке, не получалось у него. «Ну, так сейчас и проверим», — ахаха, — в голос рассмеялся я, представив, что вскоре будет ту происходить. «Сейчас еще и сыпь твоя появится, а за ней и чесотка, ух, бля, не завидую тебе». Вскоре набор увернулся из каких-то своих секретных помещений, притащив с собой ведро непонятно жижи. Сука, как только она появилась в комнате, к горлу подступило по ощущениям не только содержимое желудка, но и сам желудок с кишечником. Такой отвратной хуйни мне еще не доводилось нюхать, а ведь это ведро еще и в другом конце комнаты, если его поставить прям тут. Кху, кху, остановись, блядь. В панике вырвался из меня крик. Что это, мать твою, такое? Стой, даже знать не хочу. У тебя есть тут респиратор или противогазы? Хоть что-то, что может запах перебить? Могу маску медицинскую дать? Пожал плечами застывший на одном месте набору. Просто дыши ртом и все. В чем проблема? В том, что это не помогает. С ужасом наблюдая за содержимым ведра, медленно отошел я от Чисаки, реально с жалостью смотря на него. Бедного даже трясти начало. Такое ощущение, что еще чуть-чуть и приступ эпилепсии случится у человека. Короче, к этому прикасаться не буду. Точка. Сделаем так, с меня вопросы, а ты возишься с этой жижей. Ладно, ладно, что ты так резко реагируешь? Как ни в чем не бывало, донес ведро до Чисаки набору. У восстановителя уже глаза слезиться начали от запаха, а что уж будет, если начать эту дрянь намазывать на его тело. Ха, Чисаки, по-хорошему прошу, давай обойдемся без этого, и ты просто подчинишься. Добравшись к Тося, который к этому моменту отошел метров на 10, с благими намерениями спросил я. Да пошли вы все, вырвался из него крик с паническими нотками, пока восстановитель следил за тем, как набору надевает перчатки и опускает руку в ведро, заполненное вязкой красновато-коричневой слизью. Не будем терять момент, Слегка успокоив рвотные позывы, я решил действовать быстро. Отвечай на мои вопросы развернуто, говори правду и только правду. Начнем с простого, чем ты дорожишь больше всего, ублюдок. Прошипел он сквозь зубы, пытаясь побороть влияние моей причуды, вот только стоящий рядом набор и вид слизи, тянущийся тонкими нитями от ведра до его руки, медленно приближающийся к оголенному телу Чесаки, не давал ему полноценно сосредоточиться. 8 заветов. Вау, я думал, это будет какой-то человек. В удивлении приподнялись мои брови. Может, еще что-нибудь? Конкретные люди? Род ваш? Периодически вырывались из него редкие ругательства, хотя мне доводилось слышать, что он довольно вежливый человек, который умеет выбирать слова. После этого последовал полноценный допрос, хотя этого я даже не ожидал. Мне казалось, что сейчас набору принесет что-нибудь противное, мы выбьем информацию о дорогих Чесаки людях и вещах, после чего, используя их для угроз, добьемся нужного эффекта. Оказалось, что набору я недооценил, никто, мне кажется, не представлял, что такая отвратительная штука может существовать на свете. Конечно, эффекта полного подчинения с помощью этой гадости добиться не получится, но можно приблизиться к нужным результатам. Таким образом, расспрос продолжался довольно длительное время, за которое у меня получилось узнать довольно многое. Во-первых, у Чесаки есть огромные подземные исследовательские комплексы, которые он использует для производства триггера и других штук. Во-вторых, его отношения с Ари оказались куда более запутанными, чем я предполагал. Оказалось, эта девочка – внучка бывшего лидера 8 заветов, которого восстановитель самолично ввел в кому для того, чтобы тот не мешал его планам. При всем этом этот дед является для него одним из самых дорогих людей в этом мире. Может показаться, что Чесаки ебанулся, и так оно и было. Я, конечно, понимаю, что он в любой момент может вернуть деда в форму в любой момент времени, но сама идея ввести дорогого тебе человека в кому, чтобы он не мешал развивать его банду якудза, короче, эта девчонка по имени Ири оказывается обладает охренеть какой причудой, благодаря которой, используя ее кровь, можно разработать средства, подавляющие причуды людей, то есть ввести такое человеку, и он лишится своей причуды. Я несколько раз переспросил, дабы убедиться в том, что это правда. Так вот, чего она выглядела такой испуганной, пришло ко мне осознание, почему на ней бинты по всему телу, да и сама она худая и бледная какая-то. Пиздец ты, конечно, дебил, прокомментировал я методы, которые применял Чесаки для сбора крови мелкой. Нет бы, блять, просто кровь сцеживать раз в какое-то время, разбирать и собирать ее нахуя было, если бы не это, уверен, она ничего не поняла бы до самого конца. Создал для нее хорошие условия жизни, придумал красивую историю о том, что из ее крови делают супер лекарства и все. Чесаки к этому моменту уже более-менее успокоился и даже будучи измазанным в этой жиже, сохранял некоторую долю невозмутимости. Услышав мои слова, он взглянул на меня смертельным взглядом и промолчал. Он ведь не тупой парень, должен понимать, что я прав. Просто он, по всей видимости, слишком спешил, причем непонятно куда. Ну да ладно, начинание было бы хорошее, если бы ты не твои методы. Есть много людей, страдающих от своих причуд, и твой препарат здорово им помог бы. Поднявшись со стула, вспомнил о Цукика или других мутантах, которым не повезло. Жаль, что ты по своей сути гондон, который людям помогать никогда не захочет. Создать новый мир без причуд, чем-то походишь своими замашками на ту ебанутую, о которой рассказывал барон Итося. Господин, не говорите так, пожалуйста, о духе судьбы. Она, очнулся Тося и снова начал проповедовать свою херню, про освобождение и лучший мир. Завались, Тося, не хочу слушать эту хрень еще раз. Остановив религиозный бред этого парня, я вернулся к Чесаки. Знаешь, я ведь хотел вначале взять тебя в нашу команду. Твоя причуда максимально универсальна и полезна в множестве разных ситуаций. Защита, атака, поддержка, просто идеальная причуда. Да что уж говорить, ты можешь так человека перестроить, чтобы он стал сильнее, крепче и так далее. В теории даже бессмертие дать можешь, но проблема в том, что ты долбоеб. И ладно, если бы ты был просто долбоеб, но ты долбоеб упертый, которого нельзя нормально контролировать. Ситуация и правда была не из лучших. Восстановитель был очень проблемным персонажем, и без полного контроля над ним использовать его было сыкотно. А вот заменить его можно, ведь нам нужен был человек, который может восстановить потерянные конечности, и только. В итоге, после длительных раздумий, Я решил, что на неопределенное время тупо запру его здесь. Вдруг в будущем пригодится или найдется мозгоеб, который может переформатировать этого гада. Самым важным из всего этого было то, что Эри, оказывается, является очень важным человеком. Ее особенность, позволяющая изготовить лекарства для блокировки причуды, может решить огромное количество проблем тех людей, которым не повезло с причудой. Многие из них отдали бы все за то, чтобы получить такое. С подобными мыслями я поручил Набору позаботиться о Чисаке и желательно ввести его в искусственную кому, чтобы точно проблем не доставлял. Моя же нынешняя цель – пойти наладить отношения с Ри и убедить ее добровольно помочь нам в улучшении этого мира. Правда, для того, чтобы все удалось, необходимо будет наведаться на базу Восьми Заветов, но в этом мне уже помогут Барон, Призрак и Тася. Человек, отвечавший за эксперименты вместе с Восстановителем, это Хари Курана. Тот чел, у которого причуда как-то связана со временем. Ну, желательно вообще всех из низ захватить, а потом заставить подчиняться, угрожая их боссу, за которого они готовы подохнуть. Ох, чую, с ними будет не меньше проблем, чем с Чисаки. Они же все там ебанутые по слухам, так что придется на всякий случай найти кого-нибудь с причудой исцеления. Не думаю ведь, что тому же Курана нужны ноги для того, чтобы рассказать нам о процессе изготовления этого препарата. Мелькало в моей голове множество мыслей, постепенно складывающихся в план. На деле мы будем действовать по обстоятельствам на месте, но хоть какое-то направление должно быть. Для начала стоит переговорить с Эри. Думаю, будет не сильно сложно убедить ее в том, что мы будем творить благие дела. Если что, отведу ее поглазеть на тех, кому не повезло с причудой, например, к Цукико. Что-то мне подсказывает, что если ей предложить подобный препарат, она согласится сразу же. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 29. Эри сейчас жила в доме Шаджи, так что, чтобы с ней поболтать, необходимо было наведаться к нему в гости. Первоначально я задумался, стоит ли брать на этот разговор барона, чтобы тот помог моментами направить разговор в нужное русло, задать необходимую атмосферу, но потом вспомнил его слова о том, что на него вечно полагаться нельзя, поэтому решил самостоятельно разобраться с этим делом.